Первым темным пятном в только начавшейся светлой полосе для Дамблдора и его сторонников стало то, что в Хогвартс для него путь оказался закрыт. Должность директора оказалась упразднена, и даже указом министра магии назначить Альбуса хотя бы временно исполняющим обязанности не получилось. Личные вещи бывшего директора домовики выставили в ближайший класс, запретив кому-либо, кроме деканов, доступ в директорскую башню, где, к слову, остались некоторые книги, артефакты и ингредиенты из запрещенных, которые были просто необходимы Дамблдору. Попытавшись устроиться в покоях декана Гриффиндор, Альбус обнаружил, что те давно и прочно заняты новым деканом и преподавателем трансфигурации Дерком Фаули, сковырнуть или перевести которого в ассистенты не представлялось возможным. И когда этот Альбус проглядел полноценного мастера по своей дисциплине на Альбионе, да еще и с подтвержденными учениками, один из которых, и ведь никто не говорит, кто этот юный самородок, уже успел сам защитить мастерство, пришлось уходить из замка несолоно хлебавши. Департамент образования в министерстве тоже не обрадовал. Из оставшихся открытыми вакансий Дамблдор решительно не подходил ни на одну. Ни в магловедении, ни в традициях магического мира бывший директор никогда особо не разбирался, нахватавшись по верхам, да и разбираться на старости лет не собирался. Союзников в замке придется искать среди утвержденного списка профессоров и прочих учителей или ассистентов, которых к новому учебному году набирали подозрительно много. На этом тоже можно было сыграть, ведь увеличение учебной нагрузки может пагубно сказаться на здоровье подрастающего поколения. Второй удар он получил, когда старый лорд Аббат отказался добровольно покидать насиженное место председателя Визингамота, а попытка сместить его закончилась провалом. Денег для подкупа хронически не хватало, а давление силой и компроматом встречало активный отпор. Все же падение репутации не прошло без последствий для Великого Светлого, и аристократы успели спеться в новые союзы, где наиболее уязвимые для шантажа личности отошли в тень, продолжая и оттуда поставлять союзникам финансы, предоставлять необходимые связи и сведения. Наблюдая события в Мак-Британии и просматривая международную прессу, и в МКМ не торопились чествовать Альбуса Дамблдора и возвращать ему все посты и регалии. Альбус злился, готовый поливать всех вокруг непростительными. Давно привыкший к незыблемости своего авторитета лидер света не готов был получить такого леща. «Начни с малого», — успокаивал его верный товарищ Дож, — «твои сильные стороны в работе с людьми. Вот и набирай последователей, а они уже все сделают за тебя. В конце концов, мы с тобой уже не молоды и можем делегировать часть полномочий молодым». Альбус был категорически не согласен что-то делегировать. Он был готов только раздавать указания. Но раз уж так получилось, что список сторонников резко сузился, то необходимо укреплять связи и начинать расширение. Решено, Орден Феникса вновь восстанет из пепла. В первых числах августа дом на Гримма, 12, почтил своим визитом великий светлый маг и победитель Гриндевальда Альбус Персиваль Вульфрик Брайан Дамблдор в сопровождении своего бессменного товарища Элфиаса Дожа и объявил о созыве Ордена Феникса в силу того, что темные силы набирают вес и их нужно немедленно остановить. Блэк, вякнувший было про предателя хвоста, был заткнут одной фразой: «Ты должен гордиться, мальчик мой, что именно твой дом станет ставкой собрания Ордена, и потомки об этом будут помнить десятилетиями, если не веками. Свет победит, и все, кто участвовал в этой победе, обретут вечную славу». Остекленевшие глаза Сириуса были бальзамом для души Альбуса. Момент небольшого триумфа подпортил мерзкий домовик Блэков, пробубнив оскорбление грязнокровкам и предателям крови, возомнившим из себя не пойми что. Возрождение подпаленного ордена и раскол в министерстве. Примечание к части. Увлеклась графоманией и упустила две подработки. Работы нет. У сына тоже простое из-за отсутствия импортных комплектующих. Вчера встала перед выбором: оплатить телефон и остаться без интернета или наоборот. Выбрала телефон, так что, после праздников могу лишиться возможности выкладки, поэтому тороплюсь для желающих помочь нерадивому автору. Карта Сбербанка 2202-2069-1169-7360. Глядя на старый состав Ордена Феникса, Альбус тосковал. Кроме верного Элфиаса, оставшегося дома и предпочитающего не светиться лишний раз перед большой аудиторией, в запущенной и грязной гостиной старого особняка Блэков в Лондоне собралось слишком мало людей. Помфри, все еще дезориентированная после квалификационной комиссии, лишившей бывшую колдоведьму Хогвартса ее полномочий и запретившей ей практику в Мак-Британии, «ну, это мы поправим», — со временем, слуг надо награждать. Это Альбус усвоил, читая мемуары древних властителей. Хотя наказать Поппи придется. Она, забирая личные вещи, не додумалась забрать и собранный с таким трудом биоматериал со студентов нынешних и прошлых, бережно хранившийся в сейфе больничного крыла, и то, что ее уводили Авроры, не извинение, могла бы извернуться. Чай, не под охраной в Аврорат вели, а в Мунга на профосмотр. Дингл и Флетчер, занявшие диванчик в тени комоды, так и зыркающие по сторонам в поисках плохо лежащего или слабо прибитого, что можно на прощание прихватить с собой. Те еще сторонники, но на безрыбье. Гестия Джонс, которую пугаются даже ее сослуживцы в Аврорате. Перейди она на темную сторону, сумела бы составить достойную конкуренцию безумной Беллатрикс, если не силой и умениями, то уж безумием и фанатичностью точно. Артур Уизли, притулившийся в углу на банкетке, тюфяк и нюня, что даже собственную бабу не смог призвать к порядку, позволив ей опорочить репутацию благодетеля. Старджис Подмор, что со своей ограниченностью мог бы перейти в категорию мяса, вот только будучи чистокровным выходцем из достаточно благородного и обеспеченного семейства, он имел немалые связи в кругах, закрытых для большинства последователей ордена, и являл собой неоценимый ресурс, принося и распространяя нужные сведения. И вишенкой на торте, Сириус Блэк, этот отщепенец темного семейства, что любой приказ готов трактовать по-своему, наглый зубоскал и тупой эгоист. Но с недавнего времени, как только Счета Поттера перекрыли, он является основным спонсором официально задекларированных акций. Под него придется подстраиваться, чтобы не лишиться и оставшихся крох. И кто только надоумил этого идиота поставить ограничения на доверенности, теперь на каждое снятие денег необходимо его одобрение с указанием цели и суммы финансирования. Где взять золотую молодежь, рвущуюся творить добро и готовую отдать за него все свое состояние и отвагу? Хотелось бы засмеяться, если бы не душили злые слезы. Срочно требовалось набирать новых членов, Хотиского, ведь даже близнецы Уизли были недоступны, хоть и по собственной глупости. Из нового пополнения, кроме контролируемой последние 12 лет и почти бесполезной, как показал прошедший турнир, Тонкс, был только Фрэнсис Дош, дискредитированный министерством совместно с Авроратом и к преподаванию и работе, как в школе, так и в самом министерстве, совершенно негодный. Кингсли, пропавший в день третьего испытания, как и Бэгмин, пошедший в разнос после провала плана, были отработанным материалом. Ни тот, ни другой уже не вернут своих позиций. Да и Синистра стала бесполезна, как только попала к целителям. Хотя и изначально польза от нее была весьма условна. Самой большой потерей Дамблдор почитал Аластера Муди, что так бездарно умер в незначительном противостоянии с одним из чемпионов турнира. Мрачный особняк на Гримма, 12, встретил Нимфодору неласково. Копоть на обоих и паутина по углам явно указывали на строптивость домового духа. «Тихо, не шуми, а то разбудишь», — громко прошептал кузен Сириус. Естественно, Нимфодора, обязанная пошуметь, тут же углядела нелепую подставку под зонты в виде ноги тролля и изловчилась запнуться об нее, да так, чтобы произвести как можно больше шума. «А-а», — вой раздался от близлежащей картины, занавешенной пыльными тряпками. «Грязнокровки и осквернители рода, кого еще ты привел в дом благороднейших и древнейших Блэков, отщепенец и позор семьи? Заткнись, или я тебя замурую», — прокричал любящий сын. Девушка изо всех сил сохраняла маску невозмутимости на лице, открыв для себя еще одну грань родственных чувств чистокровных Блэков. «Чувствуется порода, даже моя маман ругается не столь изощренно», — пошутила она. «Да уж, живу здесь год и все не могу привыкнуть к ее воплям», — доверительно сообщил Сириус. «А снять не пробовал? То, что увидела Дора, явно не требовало большой искусности. Просто родовые чары, сплетенные с основами трансмутации. Чары вечного приклеивания», — пафосно провозгласил этот бывший отличник и любимец профессора трансфигурации. «Ну, с учетом времени и сил, вложенных мадам Вальбургой еще при жизни в столярные работы по обустройству этой сомнительной, отдающей некромантии мазни в коридоре черного хода, может, чары продержатся век, хотя скорее лет 60, не больше». «Профессор Дамблдор», — удивленно произнесла Дора, войдя в мрачную гостиную и увидев бывшего директора Хогвартса, восседающего в кресле с царственной важностью, не иначе как подушек подложил на сиденье, чтобы повыше выглядеть, но как... По счастью, метаморф смогла сдержать дальнейшие восклицания, вовремя заподозрив, что за то краткое время, что она добиралась до Британии, На родине произошли радикальные изменения. Нимфодора, девочка моя, видимо, и до тебя дошли слухи, что я вор и обманщик. Лучистые глаза старика так и норовили поймать взгляд гости, и радостно сверкнули, увидев, как девушка привычно передергивается на свое имя. Но это не так. Все это организовал мой брат Эберфорд. Как жаль, что я не смог уберечь его от тьмы, проникшей в его слабую душу. Притворно сокрушаясь, Альбус не оставлял попыток установить зрительный контакт с Нимфодорой, без которого бесполочковое проникновение в разум было недоступно. «Я не верила», — пафосно заявила Тонкс, ловко уклоняясь от прямого взгляда. «Не нужно директору раньше времени знать, что щиты бывшей ученицы вполне способны отразить проникновение в разум даже с помощью палочки. Я знала, что вы невиновны, что вас оклеветали враги», — засыпая экс-директора уверениями в своей лояльности, девушка надеялась, что тот отложит на дальнюю полку идею глубокого сканирования соратницы. «Я рад, что ты осталась верна нашей идее, девочка моя, но теперь настали темные времена и нам, истинным последователям света, необходимо объединить усилия». «Да, директор, я возрождаю легендарный орден Феникса», — пафос в словах Дамблдора просто зашкаливал, и Нимфодоре становилось все труднее удерживать на лице восторженное выражение, что был единственной значимой преградой перед тьмой, несомой последователями Волдеморта. И сейчас, когда тьма вновь готова ворваться в сердца и дома мирных магов, именно мы должны встать на острие атаки против ее сил. Вот последняя фраза Дори не понравилась. Ее что, хотят использовать как пушечное мясо? Так она не согласна. Уж лучше свадьба с несносным павлином, чем бездарное самосожжение во имя непонятно чего. Что я должна сделать? Постаралась поскорее выяснить подробности напряженная уже почти экс-аврор. Ты поступаешь под командование Гестии Джонс. Присматривай среди молодых авроров лояльных свету, но прежде чем налаживать с ними контакт, докладывай Гестии, она будет тебя курировать и помогать советами. Альбус последний раз взглянул на эту почти отработанную девицу с промытыми мозгами, бросил: «Можешь идти», и величественно взмахнул рукой в сторону выхода. Для Дамблдора за последние дни она не была ни первой, ни последней молодой ирьяной, что стремится быть нужной в борьбе за светлые идеалы, которые вложил им в головы многомудрый наставник. Жаль только, что раскрыть потенциал девицы, одновременно приручив ее, не удалось. Все ритуалы ложились на девочку в кривь и в кось, а Энди, тупая курица, не могла четко сказать, что именно наградили до этого ее тупые родственнички, только и твердила, что после 14 нельзя, как будто Дамблдор сам не понял. Последний ритуал, попытку получить генетический материал от вполне уже половозрелой 13-летней полукровки рода Блэк, унаследовавшей их дары, для дальнейшего скрещивания, он провел на свой страх и риск, и от последствий еле отошел, благо, Хогвартс тогда помог. Теперь девчонка годилась только на мясо, а чем, впрочем, мнящий себя великим стратег горевал недолго. В это же время в норе гремел скандал, и 5 недель не прошло после того, как Молли встретила из Хогвартса только одну дочь, вместо 4 детей, уехавших в сентябре на Хогвартс-экспрессе, а теперь эта неблагодарная мерзавка заявляет, что планирует покинуть родной дом и весь магический мир, как будто матери важна ее магическая сила, а не она сама. Дочь, которую Молли так хотела и ждала, которую баловала и лелеяла 14 лет, да что говорить, которой простила даже потерю магии и была готова посвятить ей оставшуюся жизнь. Эта дочь не оценила всех затраченных усилий и не захотела принять жертву матери, заявив, что уйдет к маглам. Это все отцовские байки про простецов и их вещички. Миссис Уизли уже была готова накинуться с проклятиями на своего супруга, когда услышала от него непривычно жесткую отповедь истинного главы рода. «Дженевра Уизли», — начал Артур, вколачивая каждое слово как гвоздь в сознание присутствующих немногочисленных теперь родных, — «ты остаешься дома, а в сентябре едешь обратно в Хогвартс и делаешь то, что тебе приказали. Так хотел Дамблдор, а он сделал для нашей семьи слишком много, чтобы игнорировать даже его намеки. Тебе понятно?» Пока Джин не искала аргументы и смелость противостоять отцу, а заодно и потерявшийся где-то голос, пришла в себя матриарх семейства. Она была не согласна отпускать единственную дочь к маглам, но и отправлять беззащитную перед другими магами кровиночку в школу, выполнять опасные миссии директора, тоже не желала. И что же такого сделал Дамблдор, что Джин не лишилась магии, близнецы свободы, а Рональд жизни? Уперев руки в свои широкие бедра, парировала Молли. Он оплатил учебу Джинни, Рона, Фреда и Джорджа за 2 года. Да, начало закипать потомок боевых магов Пруэтт. И где теперь Джинни, Рон, Фред и Джордж? Тут Молли всхлипнула, но не утратила своей решимости. Не в этом дело, отмахнулся от нее Артур. Последние 2 года дети учились бесплатно. Альбус внес правки в документы, и они учились из фонда для маглокровок. Если это вскроется, то на нас наложат непомерный штраф. Поэтому мы обязаны помочь Дамблдору, чтобы наши финансы не потерпели окончательный крах. Закончил победную, как он считал, речь глава семьи. Что, видимо, Молли еще было, что сказать, и она разошлась не на шутку, уже не замечая нечаянных зрителей супружеского скандала. А Перси и Джинни постарались уйти с линии атаки и переместиться поближе к камину и горшку с дымолетным порохом. Помощь, так же, как с Фибом, плату на содержание которого он нам так ни разу не выдал. Как же, это же ваш родной племянник, как можно? А то, что Альбус требовал заставить мальчика в 11 лет официально признать над ним опеку директора с передачей всего имущества и прав наследования, а нам только 1/10 от денег моего отца. Молли, бывшая Пруэтт, была уже свекольно-красная и брызгала слюной в своего супруга не хуже своего покойного младшего сына. Вот только аргументы подбирала поубойней. И где теперь это наследство? Гаденыш ушел и увел наших старших сыновей. На этой тираде выдержка потомственной ведьмы лопнула под напором эмоций, и Молли, выхватив палочку, начала насылать на супруга проклятия, самым безопасным из которых был летучий мышиный сглаз. Персиваль, что и до этого старался не отсвечивать, рванул к камину и унесся в дырявый котел. Джинни, тихо, вежливо и быстро пробормотав, что до конца каникул, пожалуй, погостит у тетушки Мюриэль, также бросила щепотку пороха в камин и исчезла в зеленом пламени, резонно считая, что магические вещи в магловском мире ей вряд ли пригодятся, а свою небольшую наличность девушка всегда держала при себе. Люциус Малфой, сидя в малом кабинете в своем поместье и читая письмо от старшего Аврора Далиша, гадал, очередная ли это пустышка от жадного до взяток чиновника, или же это тот самый шанс, которого он ждал последние месяцы, и фамильная удачливость Мафоев не покинула достойного потомка хитроумных интриганов. Текст письма вызывал у истинного слизеринца уважение своей безобидной и незамысловатой витиеватостью, тогда как в заверениях в почтении ИПР проглядывали тонкие намеки на взаимовыгодное сотрудничество, подкрепленное со стороны Аврора некой эксклюзивной информацией, постоянный доступ к которой он недавно получил. В свою очередь, от сиятельного лорда ожидалась посильная благодарность и лояльность к будущему протеже. В ответном послании лорд назначил встречу в конфидент-кабинете элитного ресторана на Теневой Аллее, после чего открыл картотеку с личными делами министерских служащих, дабы освежить память и пересмотреть все связи нынешнего руководства Маг-Британии. Сам Делиш продолжал демонстрировать лояльность министру и его заместителю, с предложениями лезть перестал, но внимательно прислушивался и изредка вставлял удачное замечание. Благодаря такой тактике, на регулярных неофициальных планерках старший Аврор стал своим, и Фадж вполне мог при нем делиться со своим заместителем интересной информацией. Так, всего через неделю Делиш стал свидетелем обсуждения министром Эмбридж пришедшего с утра письма от экс-директора Хогвартса, в котором тот увещевал Фаджа забыть надуманные обиды, мешающие министру обращаться к Дамблдору за помощью в решении любых вопросов, как это было раньше. Долорес была решительно против возобновления сотрудничества с непредсказуемым в своих решениях экс-председателем Визингамота, потерявшего к тому же большую часть влияния и, по словам Амбридж, пытающегося примазаться к власти через министра. Фадж колебался и явно не хотел отказываться от помощи хоть кого-либо из сильнейших. Притулившись на жестком стуле в углу кабинета, грел уши, да так, что они почти полыхали от напряжения, Перси Уизли, секретарь мадам заместителя министра. Выходя с защищенной территории кабинета Корнелиуса Фаджа, да лишь бросил в него связку следилок и жучков-шпионов последнего поколения, разработки отдела тайн. Персиваль, не подозревая, что взят на заметку, рванул в кабинет к отцу, где сообщил Артуру о срочной необходимости встретиться с Альбусом Дамблдором, но так, чтобы никто об этом не узнал, да и папаше своему посоветовал, как исполнит просьбу, сразу о ней забыть. Артур довольно бодро для одноногого бросился к камину, выкрикнув адрес Гримма, 12, но последовавшую дискуссию с абонентом на другом конце вел слишком тихо, чтобы Перси и чарам подслушивания удалось разобрать суть. Зато закончив беседовать, он торжественно провозгласил, что Персиваль получит разовый допуск в тайный штаб Ордена Феникса, для чего ему через час надлежит прибыть в Лондон на площадь Гримма и стоять, ожидая провожатого в сквере напротив дома номер 11. Сам Делиш тоже решил воспользоваться приглашением. Накинув аврорский комплекс скрывающих заклятий, он уже через полчаса стоял на указанном месте и в назначенное время смог увидеть, как возле Перси Уизли из невидимости появился бывший аскабанский беглец, Сириус Блэк, взял рыжего парня за руку и уволок в щель между домами 11 и 13, где, судя по всему, и находился скрытый сильными чарами тайный штаб. Разговор внутри дома было слышно плохо и с большим количеством помех. Но, что удивительно для старинного скрытого и явно родового дома, родовая защита не отсекла прослушку полностью, позволив старшему Аврору разобрать достаточно, чтобы понять. 1. В доме был Альбус Дамблдор, который был рад лояльности еще одного Уизли. Ага, держи карман шире, насколько знал Далиш. Старший из оставшихся детей рыжего семейства был верен только себе, а лоялен всем власть придержащим без исключения. Он и Малфою бы продался, да тот такое не купит. 2. Перси советовал директору как можно быстрее и приватнее встретиться с Фаджем, так как Амбридж таит на Дамблдора злобу и будет противодействовать возобновлению сотрудничества. И за что ж это он так свою непосредственную начальницу не любит? 3. Юный Уизли был готов шпионить в министерстве, но при условии, что о его роли никто не узнает. Что уж он лепетал дальше, было совсем не слышно, но сути дела это не меняло. Делиш знал таких крысюков и при необходимости мог без проблем выдавить из Перси любую имеющуюся у того в распоряжении информацию. Все больше раздражало экс-директора недоступность оставленного в Хогвартсе имущества. Тупые эльфы посчитали, что собранная директором коллекция из личного имущества учеников, переданного хоть и под давлением, но добровольно, а также ценнейшие ингредиенты, к которым малограмотный полукровка относил и насильно отнятые части тел студентов, такие как кровь, сперма и яйцеклетки, не являются его, Альбуса, личными вещами, хоть и упакованы в купленные на его деньги флаконы, шкатулки и сундуки с расширенным пространством или стазис-эффектом, а это было вопиющей несправедливостью. И ведь потребовать ничего нельзя. Сейчас все сундуки спрятаны в тайниках и закляты на кровь, а начни Дамблдор качать права, как сразу встанет вопрос об их содержимом, которое показывать посторонним ну никак нельзя. Доступ к тайникам можно было получить через персонал школы, вот только перебирая кандидатуры, бывший директор отметал их одну за другой. Ни из Хагрида, ни из Филча, ни из, прости Мерлин, пришибленного бладжерами преподавателя полетов не сделать настолько доверенное лицо, это все равно что вывесить объявление в большом зале. Сами сдадутся всеми подробностями из лучших побуждений, а к Альбусу появятся очень неудобные вопросы, для которых сейчас, когда немного удалось подправить пошатнувшуюся репутацию, не время. Вспомнив об оставшихся вакансиях, Дамблдор решил навестить Андромеду Тонкс, пусть и не являющуюся истинным адептом света, но в силу совместного проекта, да и семейного положения, ее можно было отнести к сочувствующим и ожидать помощи, а там и клятвы навесить, как 12 лет назад, после смерти Ориона Блэка. Аппарировав к невысокой каменной оградке и толкнув калитку, а вместе с ней и сигнальные чары, извещающие хозяев о неожиданном госте, Альбус проследовал по извилистой дорожке среди кустов роз, подметая камни дорожки переливающейся лилово-малиновой мантией. Уже сидя в мрачноватой гостиной за чашкой чая, которую без особого энтузиазма предложила хозяйка дома, и зная, что в доме кроме них никого нет, Дамблдор перешел непосредственно к делу. «Андромеда, девочка моя», на фырканье бывший Блэк-директор, как обычно, не обратил внимания, «тебе уже должно быть известно, что должность директора в Хогвартсе упразднили и мне теперь не так просто посещать замок, но и он, и подрастающее в нем поколение юных магов так важны для магического мира, что я не могу снять с себя груз контроля. В этом мне пригодится любая помощь вхожих на постоянной основе в Хогвартс», закончил преамбулу Альбус, зная нетерпеливый характер всех Блэков и опасаясь, в случае затянутости вступления, быть грубо прерванным хозяйкой дома, вакантны остались две ставки профессоров, по магловедению и традициям магического мира. «Ты могла бы занять любую из них, лукаво, как он думал», подмигнул Дамблдор. «Я, чистокровная Блэк, должна буду учить чужих детей», раздула ноздри в возмущении Андромеда, таки Блэк, видя, что его предложение опять оттоптало одну из многочисленных родовых мозолей урожденных древнейших и благороднейших, Альбус предложил компромисс. «Тогда, может, твой муж, вот к нему и обращайся, он в Мунга на суточной смене», прошипев это с явным намеком на грубость. Изгнанная из семьи аристократка демонстративно встала, указывая на окончание визита. Директор предпочел ретироваться, дабы не нарваться на еще более откровенную грубость. И что ей не понравилось в предложении стать профессором Хогвартса, для большинства это почетно. А может, дело в том, что Альбус посетовал на бездарность нимфодоры, а на высказанное дважды предложение Андромеды провести дополнительные ритуалы, что частично нивелируют влияние предыдущих, отмахнулся тем, что сейчас не то время. Но не отказал же, в таких размышлениях Дамблдор и дошел до калитки, сразу за которой аппарировал в приемный покой больницы Святого Мунга. Любимая шутка Альбуса с аппарацией прямо из гостиной в этом доме была чревата расщепом или посланным вдогонку проклятием. Нет, черного кобеля не отмоешь до бела. То, что Андромеда замужем за Макглорожденным, не делает ее светлее остальной своей семьи. В отделении травм на первом этаже госпиталя вход был свободный. Там, как обычно, было шумно, из палат и с кушеток в коридоре раздавались крики и стоны. Находиться здесь Дамблдору было крайне неприятно. Видеть открытые кровоточащие переломы, вывернутые под немыслимым углом конечности и развороченные внутренности для высокоорганизованного разума истинного философа, коим почитал себя директор наряду с другими своими достоинствами, было омерзительно, как в детстве на бойне, куда однажды привел его отец, чтобы показать, как правильно выбирать животных для ритуалов. Именно тогда Альбус осознал, насколько темным колдовством являются все, требующие пролития крови. Вид забоя скота оказался для мальчика столь шокирующим, что он поклялся себе искоренить темную магию, что требует от магов совершать такие ужасные поступки. Тед Тонкс нашелся в третьей от входа палате, и он был занят, вправляя вывих дурно пахнущему пациенту неопределенного возраста. «Тед, мой мальчик», — начал с привычного приветствия экс-директор. «Я занят, директор. Если что-то срочное, то подождите 5 минут». Не прекращая накладывать чары, пробормотал младший целитель отделения. «Конечно, конечно», — прожурчал Альбус, отходя к дверям. «Я подожду тебя в коридоре». Устроившись в ординаторской с очередной за сегодняшний день чашкой не слишком хорошего чая, Дамблдор приступил к разговору, начав с воззвания к лучшим качествам такого замечательного бывшего ученика, как Тонкс. Немного раздражала манера Теда поторапливать наставника. Вне работы Тонкс был покладистым и учтивым магом, знающим свое место, но то ли совместная жизнь с Андромедой наложила свой отпечаток на характер маглорожденного волшебника, то ли эта черта открывалась, только если его отвлекали от работы, но Альбусу пришлось форсировать разговор, да и крики, просачивающиеся через прикрытую дверь, не добавляли желания вести длительную беседу. «Директор, я точно знаю, что вакансия колдоведьмы в школе уже занята, да и не подошел бы я по квалификации. Я только по травмам специалист, а в школе и покусать могут, и отравить, и проклясть, да и особенности диагностики юных магов отдельно изучают», попытался быстрее закончить разговор Тонкс. «Ты не понял меня, мальчик мой, как маглорожденный, заслуживший признание в магическом мире, ты мог бы стать прекрасным учителем магловедения и показать», тут настроившийся на длинную речь Альбус был грубо прерван громовым хохотом младшего целителя. «Альбус», — несколько понебратски сказал Тед, прохохотавшись, «как вы могли подумать, что я, отучившись и отстажировавшись в общей сложности 10 лет, прежде чем получить право самостоятельно практиковать, соглашусь поменять любимую и выстраданную работу на эту синекуру». Чем был возмущен Тонкс, великий колдун и сам не понял. «Синекура – это ведь прекрасная возможность почти ни за что получать деньги. И почему вдруг привычное уважительное отношение к своему учителю сменилось пренебрежением?» Дабы не вгонять себя и собеседника в еще больший грех, Дамблдор предпочел откланяться. От жены ему, что ли, наленило, такой же ненормальный стал. Выходя в приемное отделение и оглядываясь, не слышал ли кто, как почтенный старец скрипит от злости зубами, Альбус увидел поднимающихся по лестнице Августу и Невилла Лонгботтом. Вид старой сторонницы навел Дамблдора на мысли о Визингомате и попечительском совете. Как он мог забыть о таком ресурсе, как регент рода Лонгботтом? Это стоило обмозговать и обсудить с Дожем. Выходя с теневой аллеи, лорд Малфой был мрачен и задумчив. Конечно, да лишь получил свое финансирование и обещание протекции, такими кадрами не разбрасываются, даже если они и немного себе на уме. Старший Аврор был понятен и приятен, предупредив, что подтасовывать улики и сливать расследование он не будет ни за какие деньги, максимум, более лояльное отношение к указанным лордам-фигурантам. А вот обмен сведениями с целью упреждения противоправной и прочей вредной для Мак-Британии деятельности, это он всегда пожалуйста, так как видит себя начальником Аврората и считает, что справится с ответственностью гораздо лучше нынешнего, что совсем растерялся без указующего перста Дамблдора и Муди. А уж сведения да лишь принес на загляденье, вот только лорд Малфой боялся не справиться с информацией в одиночку. Опять все упираются в сторонников. Амелия Боунс была в бешенстве. Август еще не перевалил за середину, а к ней в департамент поступило уже 4 жалобы на действия Аврората. Предварительное расследование показало, что виновником невозвратной порчи имущества и нанесения травмы проклятий средней тяжести во всех случаях является небезызвестная старший Аврор Джонс. Эту беду за последние 15 лет несколько раз повышали до старшего Аврора, чтобы позже опять разжаловать в рядовые. Обычно приступы одержимости темными магами настигали в целом результативного Аврора пару раз в год, по весне и по осени. Кто же покусал ее в этот раз, если ведьму так понесло? Скримджер порыкивал от усердия, пытаясь подобрать слова в защиту своей сотрудницы, истинной гриффиндорки и борца с темными магами, не сказав ни слова по существу дел. Тьфу на него, гриффиндурка слабоумного, это аптекарь в Лютном, что из-под полы любовные зелья продавал, у него темный маг. Да там и штраф-то всего ничего, а за погром министерству придется выплатить немалую сумму. И это не учитывая того, что серьезно покалечены двое покупателей, вполне добропорядочных магов. Допросить саму Джонс было невозможно. В последней потасовке после ее же собственной бомбарды на горе Авроршу свалилась гранитная плита, не пойми зачем подпиравшая стену соседнего здания. Колдомедики гарантируют, что собирать Джонс будут долго и тщательно, но кости челюсти оставят напоследок, так как наслушались от бешеной ведьмы оскорблений в свой адрес еще в прошлые визиты. Из доступных источников были только парочка рядовых Авроров, один из которых отличался редкостной для его профессии ненаблюдательностью, за что, собственно, и загремел в команду проблемного старшего Аврора, а вторая, по слухам, может растянуться на ровном месте. Аврор Томпсон оправдал свою репутацию Розине, а вот нимфа Доротонкс неожиданно преподнесла сюрприз. Не будь Амелия столь опытна в дознаниях, она нипочем не заподозрила бы в этой отбитой на голову неуклюжей девице второе дно. Но иначе, чем сливом информации о бывшем директоре Дамблдоре и его незаконном формировании Орден Феникса, это было не назвать. Пользуясь тем, что покойные родственники Боунс состояли в рядах этого ордена, Нимфодора вовсю нахваливала старательность своего нового куратора, которая приняла эстафету от предыдущего куратора Нимфы, а им был ни много ни мало покойный Аластер Муди, и теперь искореняет зло в двойном объеме, ведь Альбус Дамблдор, вычленяя из якобы восторженной болтовни вчерашнего стажера факты, Амелия попеременно чувствовала то жар, то озноб. Из намеков стало ясно, что бывший директор, с попустительства руководства Аврората, не раз привлекал сотрудников министерства к участию в сомнительного толка акциях, что вербовкой сторонников Дамблдора в Аврорате сейчас занимается Джонс, придя на смену Муди, и что отрывалась она на темных магах, так как вербовка идет медленно, не та репутация у Гестии, чтобы звать на борьбу за светлое будущее. Отпустив Тонкс с недвусмысленным пожеланием видеть ее почаще и даже как-нибудь отужинать в тихой конфиденциальной обстановке, Амелия приступила к сортировке агентурной информации. Утро невыспавшейся и злой ведьмы, разочарованной во всем светлом, кроме племяшки Сью, началось с надушенного конверта от лорда Малфоя. С трудом подавив первый порыв спалить его к Мордреду, Амелия все же вчиталась в ровные строки привычного для белохвостого павлина словоблудия. Добраться до конца письма помогла вчерашняя практика расшифровки восторженной болтовни Авроры Тонкс. «Да у меня следователи шифровки так не пишут, как этот попугай-альбинос заворачивает», — восхитилась и возмутилась глава ДМП, так и не поняв смысл двух фраз в послании Люциуса. Вместо согласия на встречу на теневой Алли очень хотелось направить раздражающему магу повестку на допрос, но мадам Боунс славилась своей железной волей. Примечание к части. Финал уже близко, осталась пара-тройка глав. На нервах начало писать хулиганистый фанфик про Панси. Стресс я так сбрасываю. Пару глав уже выложила, но следующую основную работу вижу в другой. Уже начало черновики. Серьезно займусь, как закончу седьмой вектор. Масштабная перегруппировка сил, на фоне которой самосожжение Феникса могли и не заметить. Примечание к части. С благодарностью Александре Михайловне, что дала автору моральную передышку и позволила отдаться творчеству, без забот о тщетном, и оформить финальные главы не наспех, а вдумчиво и, надеюсь, интересно. Встреча с Фаджим немного развеяла начавшуюся было апатию великого светлого мага. Сидя в привычном за многие годы наставничества уютном кабинете и попивая медовуху, Альбус слушал, как Корнелиус так же привычно изливает ему свои беды и чаяния. Мудрый старик слушал, где нужно кивал, а иногда многозначительно хмыкал, направляя речь министра к интересующим Дамблдора вопросам. Так, узнав, что Хогвартс вновь обрел полную независимость от министерства, бывший директор посетовал, что совет деканов взял на себя непомерный груз ответственности, на неподъемность которого они, как опытные маги, много лет стоящие на страже благополучия общества, должны указать. Министр пожаловался, что Визингамот, под управлением нового председателя и в отсутствии Дамблдора, отменил уже 4 принятых ранее закона, и министерская казна теперь недополучает доход. К тому же из последних сводок с весенней сессии видно медленное, но неотвратимое урезание прав министра, а уж что ждать от осенней, Фадж боялся и загадывать. Дамблдор успокоил его, сказав, что с осени непременно будет больше времени уделять заседаниям, на которых не показывался в прошлом году из-за проблем со здоровьем. Но сейчас все в порядке, да и единомышленников в составе главного законодательного органа страны у Альбуса еще достаточно, чтобы исправить ситуацию. Сам же бывший директор мысленно ругался последними словами на непробиваемого лорда Аббота, который проводил только очные собрания, отказавшись от дистанционного голосования, и Дамблдору в клинику на континент даже повестки заседаний не присылал, ограничиваясь формальными приглашениями со временем и датой. Необходимо было срочно встретиться с Августом и другими дружественно настроенными членами Визингамота, чтобы ознакомиться с прошедшими мимо него изменениями и обновить связи и договоренности, и до 1 сентября прорваться в Хогвартс. Недавно старик вспомнил, что кроме собственных тайников нужно почистить и тайники Помфри, тем более что в одном из них под сонными зельями все лето отдыхал Каркаров, до которого у Альбуса просто руки не дошли. Раз протолкнуть своих ставленников на вакантные должности Альбус не смог, то, поразмыслив и вспомнив, не без помощи зелья памяти, личные дела своих бывших теперь уже подчиненных, он пришел к выводу, что не все рычаги воздействия успел испробовать. Так родился новый план, каким образом вернуть в стойло стадо, отринувшие своего пастуха. Первой ласточкой должна была стать преподаватель рун. Девица, чтящая традиции, никак не могла противиться воле старейшего в роду. И Альбус направил свои стопы к матриарху Баблинг, 200-летней старухе, что безвылазно окопалась в своем поместье. Вылетев из дверей пасторального домика старой ведьмы, Альбус зарекся иметь дела с такими раритетами. Никакие заслуги Дамблдора не брались в расчет, ибо полукровка мог их только украсть, а не заслужить. Когда он попытался давить своими регалиями победителя темного лорда Гриндевальда и главы Визингамота, его чуть не размазали тонким слоем по ступеням крыльца, завывая вслед, что от его иллюзии у почтенной ведьмы болит голова, о чем она непременно заявит в этот самый Визингамот. И ведь заявила, старая перечница, чем только добавила проблем почтенному магу, одновременно рассмешив старейших представителей чистокровных родов новой шуткой. Семейство Спраут встретило бывшего директора со всем радушием, вот только пропаганда идей света натыкалась каждый раз на полное непонимание, а воздействия великого колдуна легко блокировались родовыми чарами, коими, не стесняясь рекомендаций министерства, добродушные гербологи вовсю пользовались. К Флитвику Альбус даже не подумал соваться, он сейчас не в той форме, чтобы согнуть сильного мага с примесью нечеловеческой крови, что дает ему отличный иммунитет от множества чар и зелий. Рванув к Северусу в его магловский дом, Альбус застал только разруху и запустение. К слову, это всегда было свойственно жилищу нелюдимого зельевара, но на этот раз явно свидетельствовало, что в доме больше года никто не жил. Переживать крах своей карьеры зельевар предпочел в Хогвартсе, где без Альбуса оказалось неожиданно мирно и уютно, да и лаборатория в замке была не чета его подвальной клетушке. Вектор же Дамблдор не нашел, потому что вдруг обнаружил, что не знает ее адреса. Как так, ведь со всех учителей, с которыми он заключал индивидуальные контракты, он собирал все данные. Сквозь туман забывчивости проглядывали какие-то намеки, что девушка иностранка, а получив гражданство, пожелала путешествовать. Ну не может же она до сих пор путешествовать, Больше 20 лет прошло, надежда оставалась только на то, что до начала занятий на тайнике в замке никто не наткнется, а в сентябре удастся выманить учителей в Хогсмид, и там под клятву выдать задание. На первой приватной встрече с главой ДМП Люциус понял, что мадам Боунс не просто хищница его уровня, эта женщина оказалась настоящей акулой, и если бы не обоюдная сильнейшая заинтересованность в сотрудничестве, то первая встреча стала бы и последней. По крайней мере, напиться после нее хитроумный лорд себе позволил без угрызений совести, давно его так не трепали и не подавляли железной логикой, защищенным разумом и аурой власти. Не к ночи вспомнился покойный бывший хозяин, и хоть метка все еще украшала предплечье блондина всея Британских островов, но словам Снипа, сказанным в пьяном угаре, Малфой верил, да и участившиеся истерики Беллы доказывали, что поиск хозяина по метке не дает никакого отклика. Руди даже пришлось словом главы рода запереть жену в поместье, что благотворно сказалось на атмосфере в Малфой-миноре. После ряда клятв и обязательств, а также подписания соглашения о сотрудничестве, дело наконец-то сдвинулось, и стороны, обменявшись информацией, согласились, что Далиш – вполне достойный кандидат на должность начальника Аврората, и его можно привлекать не только как агента, но и как совещательный орган. Второй договоренностью стало вовлечение в союз лорда Аббата, с которым дружил еще дед Амелии, и который был к ней расположен настолько же, насколько не любил Дамблдора, а не любил он его сильно. Вообще, как понял лорд Малфой, фракция дружных хаффов, на которую выпускники других факультетов поглядывали свысока, была не только дружной, но и верной, отзывчивой и, как оказалось, очень влиятельной. Просто большинство из них предпочитали заниматься собственным делом и не лезть особо в политику. Однако сейчас, с наступлением смутных времен, барсуки очень быстро консолидировались, и затесавшийся в их компанию слизеринец оказался не в привычной роли ведущего манипулятора-финансиста, а одним из членов рабочей команды. Выслушав итоги размышлений лорда Малфоя об отделе тайн, его возросшей независимости, неподотчетности и прочих не, лорд Аббат проникся грядущими проблемами и согласился на сотрудничество под клятвами с не вполне благонадежными членами магического общества. Позже, когда глава Визингомата пересматривал дела пожирателей смерти Руквуда, Долохова и Мальсибера, за него лорд не просил, но среди сбежавших и оставшихся на свободе именно этот фигурант вызывал наибольшее недоумение, он вынужден был признать правоту лорда Малфоя. Крауч готов был засадить на пожизненный срок в Азкабан всех, кто хоть немного пересекался с партией чистокровных террористов даже в бытность ее просто политической партией традиционалистов-реформаторов, а уж наличие темной метки в глазах железного Крауча и вовсе лишало обвиняемого права на защиту. Дела надо тихонько пересмотреть, не привлекая пока внимания общественности, но для этого нужно заменить начальника Аврората, а возможно и министра, если полезет с несвоевременным интересом. Насчет самого Визингомата Аббат успокоил Малфоя, что Дамблдор уже нейтрализован, хоть пока и не знает об этом. В конце первой недели сентября ежедневный пророк вышел с анонсом на первой странице. Образовательная реформа в Хогвартсе. Чему будут учить наших наследников новые неопытные профессора? Комментарий Долорес Амбридж, заместителя министра, как скажется повышенная нагрузка на здоровье надежды нации, вопрошает министр Фадж. Интервью с последним директором Хогвартса Альбусом Дамблдором. Детство, счастливая пора, мы не должны допустить, чтобы у учеников Хогвартса его украли, заменив на ненужные им в будущей профессиональной деятельности уроки. С колдографией в поллиста по-доброму улыбался бывший директор Хогвартса, сверкая глазами из-за очков. В газете «Школьная реформа» описывалась как избыточная и непродуманная, ведь среди дисциплин, восстановленных по старым учебным планам 500-летней давности, были те, изучать которые могли только имеющие предрасположенность, а то и вовсе родовой дар. Среди них были артефакторика, ритуалистика, боевая и стихийная магия. При этом в статье умалчивалось, что для основной массы учеников обязательным оставался только вводный теоретический курс, а продвинутое изучение либо совсем не подразумевалось, как по той же артефакторике и ритуалистике, где подмастерьев индивидуально или малой группой готовил учитель, либо предполагались факультативы для обладающих способностями и желанием продолжить обучение. Долорес Амбридж, со свойственной ей категоричностью, требовала убрать из состава учителей и Сквиба, ибо чему может научить Сквиб чистокровных магов? То, что Сквиб был профессором в Макгловском колледже и имел приличный опыт преподавания, да и его предмет, магловедение, не требовал от учителя магических способностей, в расчет не принималось. Нападкам также подверглись учителя танцев, иностранных языков и женских наговоров. Министерского работника не смутило, что все это факультативы по выбору, возмущало ее то, что учителями данных дисциплин были иностранцы. Фадж в своем интервью упирал на то, что для большинства должностей в Министерстве магии хватало и четырех жаба, а на многие принимали и сов. А для тех, кто выбрал иную карьеру, существовали курсы премунга, аврорати и индивидуальное ученичество. Министр с пеной у рта доказывал, что лишние знания затрудняют выбор и мешают более углубленно изучать выбранные предметы, к тому же могут негативно сказаться на здоровье юных магов, перегрузив их магию. Ссылался он при этом на опыт бывшей школьной медика-ведьмы мадам Помфри, что для знающих было не лучшей рекомендацией. Дамблдор мягко упрекал своих бывших учеников, что сейчас управляли школой, в недальновидности, в том, что не учитывают опыт предыдущего поколения, ведь они сами росли на иных, более мягких стандартах, а теперь хотят лишить детства собственных детей и внуков. Ученики школы, ошарашенные объемом новшеств, свалившихся на них с нового учебного года, зароптали было, но деканы быстро навели дисциплину, уяснив же, что факультативы, на то и факультативы, что никто тебя не заставляет их посещать, та часть студентов, что предпочитала квиддичи ничего не делание, успокоилась и продолжила спать на обязательных уроках. Дамблдор предпринял серьезные усилия, чтобы получить через министра новый учебный план по всем курсам, и был уверен, что искаженные в статьях сведения не станут доступны широкой общественности, не подозревая, что Фадж, желая приукрасить свою значимость, несколько лукавил, говоря, что приложил к их получению существенные усилия. На самом деле министр просто запросил данные в отделе образования, где ему сделали копии, как и любому магу, проявившему интерес. Полемика, начавшаяся на страницах всебританского ежедневника, оказалась для экс-директора с сотоварищами неожиданной. Для начала лорд Малфой установил некоторую цензуру, приплатив редактору, чтобы откровенно агрессивные статьи не попадали в печать. Затем мадам Марчбэнкс пригрозила тому же редактору, что за клевету и непроверенные факты будет подавать на пророк в суд. Эти действия быстро вернули разгоревшуюся дискуссию в конструктивное русло. Тем более, что в защиту реформы выступали маститые ученые и признанные авторитеты, против которых один экс-директор и один не слишком популярный министр не котировались. Об угасании интереса к школьной реформе в прессе свидетельствовал вышедший в конце сентября выпуск, с первой страницы которого скалила желтые зубы безумная на вид ведьма. Ниже были размещены колдофото Аластера Муди, грозно порыкивающего и вращающего глазным протезом, и несколько кадров с разгромленными зданиями и ранеными магами. Заголовок номера гласил: «Борец с темными силами Гестия Джонс». Кто она, реинкарнация шизоглаза Муди, одержимая или просто сумасшедшая во власти? Далее шли анонсы статей, среди которых особый интерес представляла следовавшая прямо за оправдательным комментарием от Руфуса Скримджера. В ней помимо заявления колдомедиков о том, что старший Аврор Джонс была безумна многие годы, целители только временно купировали приступы, о чем регулярно направляли официальные справки главе Аврората, были представлены также материалы дела, на основании которых Гестия Джонс была уволена, лишена всех своих званий и привилегий и ввиду своей неподсудности помещена на постоянное содержание в отделении для безнадежных больниц СВ Мунга. Большинство читателей сделало правильный вывод, что в одном из следующих выпусков ежедневного пророка они прочитают про расследование и снятие с должности главы Аврората Руфуса Скримджера. Немного разбавила политические новости заметка о скандале в семействе Уизли. Молли Уизли, бывшая Пруэтт, жена министерского работника Артура Уизли, представитель одиозного семейства, которое, тем не менее, относилось к древнейшим в Мак-Британии, после бегства своей младшей дочери Скриба к Макглам собрала свои вещи и отправилась из родового дома Уизли Нора, колдофото прилагается, в дом своей тети, эпатажной старой ведьмы Мюриэль Пруэтт, чтобы там, по словам миссис Уизли, дожидаться возвращения своих сыновей и близнецов и встреч с дочерью, которой жестокий супруг отказал от дома. Девчонку Уизли в школе помнили, и маглорожденные даже порадовались, что она смогла найти свое место вне магического мира. Многие жалели миссис Уизли, потерявшую почти всех своих детей. Однако большинство посмеялось над этим скандалом в курятнике одиозного семейства, и только Перси был крайне возмущен поведением матери, осложнившим и так непростую карьеру молодого клерка. Осенняя сессия Визингомата объявляется открытой. Прежде чем мы приступим к повестке дня, я вынужден поднять вопрос об аннулировании недействительных доверенностей на представительство от семей Блэк и Поттер, а также назначить голосование за право занять освободившиеся места в Верхней Палате согласно списка древних родов. Списки соискателей перед вами, сами соискатели выступят с приветственными речами через 5 минут. А сейчас прошу посторонних покинуть закрытое заседание, прогудел хорошо поставленным басом с председательского места лорд Аббат. На последних словах мощный старик вперил свой взгляд во впавшего в ступор Альбуса Дамблдора. «Но позвольте», — очнулся Альбус. «Эти доверенности заверены в Гринготтсе у поверенных родов, вы не можете их аннулировать». В зале зашумели. Несколько магов, среди которых была и Августа Лангбаттом, стали подавать возмущенные реплики. Представлять древний род в Визингомате может только глава рода или тот член рода или поверенный, кому глава делегирует эти полномочия. Доверенности, предъявленные мистером Дамблдором, недействительны, так как обе написаны Сириусом Блэком, не являющимся ни лордом, не главой этих родов, ведь наследник Блэк так и не принял полную ответственность за свой род, перекрыл нарастающий в зале шум своим голосом председатель. Но как же, ведь Сириус, опекун Гарри, он имеет право написать от его имени, забормотал растерянный экс-председатель, совсем выбитый из колеи. Уже двигаясь на выход из зала под злорадные и ошарашенные взгляды бывших коллег, Альбус чуть не расплакался от злости, удалив Дамблдора из зала. Его лишили возможности добавить в повестку дня нужные ему вопросы, так что теперь, сохранив даже численный паритет голосов, голосовать будет ни за что. Августа была не очень довольна предложенными Альбусом проектами законов, поэтому ждать, что она сама вынесет их на голосование, не приходится, а остальные не были посвящены в подробности, так как были согласны с общей концепцией заранее и готовы были поддержать Альбуса при голосовании, которого не будет. Как ни пытался Дамблдор вызвать на встречу в Хагсмит ранее прочно связанных с ним учителей, у него ничего не вышло. В лучшем случае он получал от занятых магов вежливые отказы. И скандал таки грянул. В один из морозных ноябрьских дней, когда в мед-крыле школы только схлынул аншлаг, вызванный массовой выдачей укрепляющего зелья простывшим первокурсникам, к младшему целителю Донован, выполняющий с этого года функции школьной колдоведьмы, обратился домовик, закрепленный за больничной вотчиной. «Госпожа целитель», — эльф поклонился, хлопнув ушами, — «сонное зелье подходит к концу. Требуется обновить запасы», — и подал заполненный бланк на подпись. «Но это очень сильное зелье», — удивилась молодой целитель, — «мы не даем его детям». «Да и зачем такое количество?» Брови девушки поползли вверх, а после ответа домовика и вовсе слились с щелкой. Оказывается, все это время в тайной комнате лазарета, закрытой на пароль, лежал неучтенный пациент, за которым ухаживали только эльфы по распоряжению еще прошлой колдоведьмы. Представив себе умирающего без помощи целителя ребенка, Донован моментально вызвала камином дежурную бригаду из Мунга и отряд Авроров со взломщиком проклятий. А когда, спустя час, тайник был вскрыт, удивленным медикам и Аврорам предстала иссушенная мумия еле живого бывшего директора Дурмстранга Игоря Каркарова. Пока пострадавшего переносили в Мунга, прибыли следователи из ДМП и начали опрос персонала и домовиков. Поппи Помфри срочно объявили в розыск за удержание мага и неоказание медицинской помощи. Эти обвинения в совокупности гарантировали бывшей медико-ведьме реальный, а не условный срок. Следователи и Авроры обосновались в замке и теперь планомерно занялись поиском тайников, заклятых на кровь в последние 50 лет. Сунувшихся было невыразимцы в совет деканов, по настоятельной рекомендации главы ДМП, к поискам не допустил. Начать решили с больничного крыла. Содержимое первых же ухоронок сильно переполошило всех магов, ведь среди образцов крови, слюны и спермы, найденных в ведомстве мадам Помфри, попадались и те, что были изъяты 30, а то и 40 лет назад. Страшные для магов улики моментально актировались и запечатывались 3 печатями. Школа, Мунга и Аврорат. На время ведения следствия вещдоки переправили в Мунга. Доставленная на допрос Поппи Помфри выглядела ужасно. За полгода ведьма постарела лет на 10. Попеременно то восхваляя лидера света и последнюю надежду маг Британии Альбуса Дамблдора, то каясь за смерти и увечья, полученные по ее вине, Бывшая школьная целительница не производила впечатления здоровой, но главное из ее туманных показаний все же удалось извлечь. Все делалось по требованию директора Дамблдора, которому она дала клятву личной верности, подновлявшуюся ежегодно, отчего когда-то добрая и сопереживающая своим маленьким пациентам ведьма сходила с ума. Дальнейшая судьба Каркарова, как, впрочем, и многих других, попавших в жернова великих планов Альбуса Дамблдора, была печальна. Шансы восстановить мозговую деятельность были, но небольшие. Физически же, как и магически, Болгарин останется инвалидом. Начались поиски его родных и переговоры о переправке безнадежного пациента на родину. Очередное собрание Ордена Феникса директор начал с патетической речи. После обязательного длинного вступления о недремлющей тьме и потерях, понесенных светом по вине все расширяющего свое влияние затаившегося зла, Дамблдор, повысив голос, чтобы взбодрить задремавших соратников, воскликнул: «Пророчество, хранящееся в отделе тайн, укрепит силы избранного в борьбе или станет оружием в руках его врагов, дав им возможность влиять на события. Мы должны защитить пророчество от последователей Волдеморта и дать возможность Гарри Поттеру забрать его». Присутствующие смотрели на лидера ордена, кто-то с недоумением, кто-то с готовностью действовать, а кто-то и безразлично. Большинство членов ордена уже давно не понимали, что они делают и чего, собственно, добиваются. Но кто по привычке, кто из-за напрочь промытых мозгов, а кто и за компанию продолжали собираться в штаб-квартире, наливаться коллекционным алкоголем семьи Блэка и наблюдать за событиями вокруг. Пока Гарри учится, мы должны организовать охрану пророчества и внимательно следить за последователями Волдеморта, такими как Малфой, возвел палец к потолку старец, одетый сегодня в сиреневый халат и феску с серебряными звездами и кисточками. «Я готов подежурить у входа в отдел тайн», — вызвался Артур, которого дома никто не ждал и не кормил. «Хорошо», — выдохнул Альбус, — «так как не вызовись Уизли сам, пришлось бы посылать нимфодору. У всех остальных рабочего допуска в министерство просто не было, а посетителей на нулевой этаж не пускали, кроме как по особому распоряжению. Остальные внимательно следите за обстановкой и докладывайте мне. Флетчер, на тебе лютный, Дингл, собирай слухи в косой алле и дырявом котле. Подмор, мальчик мой, на тебе дома знакомых, мы все верим в тебя». Как же раздражала Дамблдора эта идиотская улыбка, не сходившая с круглого лица блондина. «Тонкс, на тебе Аврорат, постарайся хорошо зарекомендовать себя у нового начальника».